Элегия изгнания. В моем добровольном изгнании мне трудно представить, что где-то есть мир, где живут и мечтают, хохочут и звонко поют. Да полно, не только мечтанье, соблазны культурного света. Не всюду ли жизнь проживают, как я в заточении тут? И разве осталась культура, изыски ее и изборы, утонченные ароматы, симфонии стихов и идей? И разве полеты Амура ткут в воздухе те же узоры? И разве мимозы не смяты стопой озверелых людей? Вот год я живу, как растенье, спасаясь от ужасов яви, недавние переживания, считая несбыточным сном. Печально мое заточенье, в котором грущу я по славе, по нежному очарованию в таком еще близком былом. 1918 октябрь. Кондитерская дочь. Германский лейтенант с кондитерскую дочкой приходит на лужок устраивать пикник. И саркастически пчела янтарной точкой над ним взвивается, как злой его двойник. Они любуются пастельную лужайкой, тем, что по травкою и около, и под... И френч ли юнкерский затейливую байкой, иль страсть заводская его вгоняет в пот. Так в полдень млеющий на млеющей поляне млеть собирается кондитерская дочь. Как сочь июльская полна она желаний, в ее глазах, губах, во всей сплошная сочь. Вот страсть насыщена и аккуратно вытер отроманировавший немец пыль и влажь, а у кондитерской встречает их кондитер с открытой гордостью, как связи их бандаж. 1918 ноябрь. Отходная Петрограду. За дряхлой Нарвой верст за 200, как окровавленный пират, все топчется на топком месте, качающийся Петроград. Кошмарный город привиденье, мятежный раб, живой мертвец, исполни предопределенье, приемли страшный свой конец. В молитвах твоего литурга нет о твоем спасенье просьб. Ты мертв со смертью Петербурга. Мечты о воскресенье брось. Эпоха твоего парада в сиянье праздничных дворцов. Нет ничего для Петрограда. О, город, склеп для мертвецов, твоя пугающая близость, над нами занесенный нож, твои болезни, голод, сырость, вот чем ты власть свою умножь. Ты проклят, над тобой проклятье, ты точно шхуна без руля, раскрой же топкие объятья, держащая тебя земля, и пусть фундаментом другому красавцу городу гранит прибудет твой, пусть по-иному тебя Россия сохранит. 1918 декабрь. Рескрипт короля. Отныне плащ мой фиолетов, берета бархат в серебре. Я избран королем поэтов на зависть нудной мошкаре. Меня не любят корифеи, им неудобен мой талант. Им изменили леса феи и больше не плетут гирлянд. Лишь мне восторг и поклоненье и славы пряной фимиам, моим любовь и песнопенье недосягаемым стихам. Я так велик и так уверен в себе, настолько убежден, что всех прощу и каждой вере отдам почтительный поклон. В душе порывистых приветов неисчислимое число. Я избран королем поэтов, да будет подданным светло. 1918. Двусмысленная слава. Встретится французское слово, означающее пилюли. Моя двусмысленная слава двусмысленна не потому, что я превознесен неправо, не по таланту своему, а потому, что явный вызов условностям в моих стихах и ряд изысканных сюрпризов в капризничающих словах. Во мне выискивали пошлость, из виду упустив одно. Ведь кто же вописует площадь, тот пишет кистью площадной. Бронили за смешенье стилей, хотя в смешенье-то и стиль. Чем меня не угостили, каких мне не дали постиль? Неразрешимые дилеммы я разрешал, презрев молву. Мои двусмысленные темы двусмысленны по существу. Пускай критический каноник меня не тянет в свой закон, ведь я лирический ироник. Ирония — вот мой канон. 1918. Разбор собратьев. Разбор собратьев очень труден и, согласитесь, щекотлив. Никто друг другу не подсуден, и каждый сокровенным жив. Но не сказать о них ни слова, пожалуй, утаить себя. Моя душа сказать готова все без пристрастия возлюбя. Тем мне простительнее сужденье о них, что часто обо мне они твердят без снисхождения, не без пристрастия вполне. Я Пушкиным клянусь, что святы характеристики мои, что в них и тени нет расплаты за высмеянные стихи. 1918. Брюсов. Никем не превзойденный мастер, великий ритор и мудрец, светило ледовитой страсти, ловец всех мыслей, всех сердец, разламывающая сила таится в кованых стихах, душа рассудок научила любить, сама же пала в прах. И оттого его холодность, душа, прошедшая сквозь ум, его бесспорная надмодность не столь от чувства, сколь от дум. Великий лаборант, он каждый порыв усвоил и постиг, он мучим неизбывной жаждой познания всех вселенских книг. В нем фокус всех цветов и светов, и ясной мысли торжество. Он президент среди поэтов. Мой царский голос за него. 1918. Банальность. Когда твердят, что солнце красно, что море сине, что весна всегда зеленая, мне ясно, что пошлая звучит струна. Мне ясно, что назвавший солнце не иначе, как красным, туп, что рифму истолчет оконце, взяв пестик трафаретных ступ. Мне ясно, что такие краски банальны, как стереотип, и ясно мне, какой окраски употребляющий их тип. и тем ясней, что солнце сине, что море красно, что весна почти коричнева, так ныне я убеждаюсь у окна. Но тут же слышу голос бесий. Я вам скажу, как некий страж, что это ложный миг импрессии и дальтонический мираж. 1918. Рисунок иглой. Рамо Жан Филипп, 1683-1764 годы, французский композитор. Дидло Шарль Луи, 1767-1837 годы, французский артист балета, ставший в России балетмейстером-педагогом. Ореховые клавесины и отраженная в трюмо фигурка маленькой кузины, щебечущей на них Рамо. В углу с подушкою качалка, воздушнее затей дидло. На ней засохшая фиалка, которой сердце отцвело. Оплывшие чуть жалят свечи, как плечи розу, белый лоб. Окно раскрыто в сад, там вечер, с куртин плывет гелиотроп. Все ноты в слезовом тумане, как будто точки серебра, а сердце девичье в романе, украдкой читанном вчера. 1918 год. При свете тьмы. Мы, изверненные с душой изустреченною, лунно направленные у нас умы, тоны фиолетовые, тени сумеречные, мечтой болезненной так любим мы. Пускай упадочные, но мы величественные, пусть не в растенике, но в свете тьмы. У нас задания веку приличественные, и соблюдаем их фанатично мы. Январь 1919. Лунные блики. Лунные чары легких льнущих кольну сомнамбул, ласковая лилейность лилий, влюбленных в плен, липких зеленых листьев в волнах полеты камбал, плоских уклоннотелых и вдалеке мадлен. Лень разветвлений клена, выленившего ала, палевые поляны, полные сладких сил, лютиковые лютни в прожилках фьоль опала, милая белолебедь в светлом раскрылье крыл. Лучше скользить, Лианна, к солнечному Граалю, кроликов лунно-бликих ловко ловить в атлас, платьев лиловых в блестках, пламенно лик реалю, и реализм качеля плачу печалью глаз. Январь 1919. У окна. В мое окно глядит луна, трюмо блистает элегантное, окно замерзло бриллиантное, я немела у окна. Луна глядит в мое окно, как некий глаз потустороннего. С мечтой о нем молю, не тронь его. Луна, люблю его давно. В мое окно луна глядит, то угрожающе, то вкрадчиво, молюсь за чистого, за падшего, в порог с отчаяньем в груди. Луна глядит в окно мое, как в транс пришедшая пророчица. Ах, отчего же мне так хочется переселиться на нее? Январь 1919. Дизель 1. Дизель – одна из 10 изобретенных северянином строфических форм. Ветер ворвался в окно, ветер весенний, полный сирени. Мы не видались давно, ветер ворвался в окно, полный видений. Скучно и в сердце темно, нет воскресений прежних мгновений. Ветер ворвался в окно. Январь 1919. Газелла 4. Серый заяц плясал на поляне. Лунный свет трепетал на воляне. В синий глаз загорелся восторг. Подойдя, я стоял на поляне. Вот второй, вот и третий бегут. Собрались стар и млад на поляне. Я смотрел на диковинный пляс и на заячий бал на поляне. Все танцуют, прыжок за прыжком. Блекнет лунный опал на поляне. Январь 1919. Квинтина 4. Квинтина – одна из 10 изобретенных северянином строфических форм. 5 пятистиший с 2 рифмами. Любовь приходит по вечерам, а на рассвете она уходит. Восходит солнце и по горам, и по долинам лучисто бродит. Лучи наводит то здесь, то там. Мир оживает то здесь, то там, и кто-то светлый по миру бродит, утрами бродит, а к вечерам шлет поцелуи лесам, горам, и миротворя весь мир уходит. Уходят годы, и век уходит, и что звучало по вечерам, забыто к утру, лишь память бродит, как привиденье, то здесь, то там, да волны моря бегут к горам. Нам надоели низы к горам, мы устремились, ведь солнце там, а вечерами оно уходит. Тогда обратно по вечерам уходит ясность и нежность бродит. Пока мы юны, пока в нас бродит кровь огневая, спешим к горам, любовь и солнце мы встретим там. Пусть на закате оно уходит, она приходит по вечерам. Январь 1919. 19-го.